إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. уважаемые братья и сестры, мы по воле Аллаха Субханаху ва Тааля продолжаем наши лекции. Сегодня у нас новая тема и, соответственно, новая глава, новая сура в Коране. Как вам известно, что мы на прошлой неделе закончили сура «Аль-Мутаффифин», которая нам рассказала о взаимоотношениях между людьми. Мы много примеров приводили из нашей жизни. Возможно, каждый из нас что-то взял для себя в своей деятельности, чтобы исправить, обдумать какие-то свои действия, какую-то свою деятельность. Поэтому мы говорили на прошлом уроке о сурате Мутаффифин, которая в основном говорилась о взаимоотношениях между людьми. Сегодня у нас новая тема. И сура, которую мы сегодня будем, иншаллах, полностью рассматривать, называется «Аль-Иншикак», который идет после «Аль-Мутаффифин». Мы идем от начала Корана к концу и рассматриваем последний джуз. «Аль-Иншикак», который в переводе с арабского языка означает «раскалывание». Уважаемые братья и сестры, вот мы сколько уже недель с вами изучаем Коран. Конечно, раз в неделю это хорошо, потому что многие из вас, студенты, многие из вас заняты на работе, в промышленности или в бизнесе. Раз в неделю это хорошо, чем вообще нет. Но цель мусульманина – жить Кораном, жить. Чтобы Коран он применял в своей повседневной жизни – повседневной жизни. То есть это цель. Конечно же, за один день, за два, за неделю этому невозможно достичь, но целью должна быть достичь уровня, чтобы жить Кораном, чтобы мыслить как Коран, мыслить, думать, жить, работать как в Коране. Это сложный путь, но надо ставить целью достичь этого. Мы сегодня вот будем говорить именно, и эта сура именно будет разъяснять нам суть вот этой цели. Достичь жизни, соответственно, с Кораном. Какое препятствие между человеком и его деятельностью и между Кораном находится? Это препятствие или, можно сказать, разногласие между потребностью природы человека и велениями Аллаха. Повелениями Аллаха и потребностей природы человека. Я порой это разъясняю, как есть у нас вот тело, которое из глины Аллах Субхану Тааля сотворил. Есть душа, есть потребности души, или, как сказал Аллах Субхану Тааля, есть то, что Аллах Субхану Тааля требует от нас, или запреты. Есть еще и потребности нашего тела, то есть глины. Вот есть между ними трение. Наша природа нас толкает всегда брать себе. Аллах нам говорит: отдавай. Надо уметь отдавать. А природа говорит, нет, надо собрать себе. Вот. А он говорит, нет, надо отдавать, уметь. Не все, но надо уметь отдавать. Природа человека говорит, он хочет спать утром. Спать хочет. Именно в рассвете. Именно во время утреннего намаза. Но Аллах говорит, вставай. Ас-саляту хайру мина наум. Намаз лучше, чем сон. Вот, когда мы идем к жизни с Кораном, уважаемые братья и сестры, нам придется менять некоторые или в основном многие стереотипы, которые мы в течение этих лет приобрели. Это привычки, это мировоззрение, это наше воспитание, окружение наше. Это будет сложно, но надо к этому идти. Поэтому мы сегодня будем рассматривать, вот, и эта сура «Иншикак» нам будет говорить вот об этом. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Аллах Субхана ва Тааля начинает эту суру «Идас-самау шаккат». Когда небо расколется. Сразу же понятно, что эта сура мекканская, что здесь опять идет речь о тех событиях, которые будут происходить в судный день. Почему так много? Мы уже сколько сур рассматриваем, везде мы рассматриваем и раскалывание, и что горы сдвинутся с мест, моря разольются. Аллах Субхана ва Тааля хочет, чтобы человек, мусульманин, живущий в этом мире, всегда понимал, что этот мир имеет конец. Что человек всегда помнил, что эта жизнь, не все существование нашей души, есть еще судный день. Наша жизнь, жизнь нашей души бессмертна и безгранична. Что мы сейчас только готовимся к большому путешествию. Мы сейчас только готовимся, понимаете? Путешествие наше начинается только со смертью, имейте в виду. И нас Аллах предупреждает, обратно вернуться, что-то взять будет невозможно. Вот, допустим, вы готовитесь как к кругосветному путешествию. И вам говорят, в течение 3 лет мы не сможем вернуться сюда. Берите только самое необходимое. И нам дается какое-то определенное время, чтобы нам подготовиться к поездке, к путешествию. И вот эта жизнь, это и есть подготовка к большому пути. Берите самое необходимое, что Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Фатазавваду фаинна хайра зяди таква». Готовьтесь, собирайте самое необходимое, но самое необходимое для вас является богобоязненность. Некоторые ученые, толкователи Коран сказали, что это Коран. Берите Коран. Не в том виде, как мусхаф. Невозможно в могилу с собой унести даже Коран. Невозможно. Не поможет. Обложите мертвеца в могиле Кораном, не поможет, если он не жил по Корану. Не жил. В этой жизни, если мы будем жить согласно Корану, это есть самый лучший груз, самые лучшие необходимые, чтобы наш путь до судного дня был успешен. Возвращаться сюда будут просить. Я лейтани каддамту ли хаяти. Судный день. Некоторые неверующие будут говорить, если бы я еще раз вернулся туда, верни меня обратно. Не только в судный день, уважаемые братья и сестры. Даже во время смерти будут просить уже, чтобы их вернули, дали какую-то отсрочку. Нет, отсрочки больше не будет. Поэтому вот то, что Аллах Субхана ва Тааля нам напоминает всегда о судном дне, надо к этому относиться вот с таким вот пониманием. Не устрашающе, а напоминающе нам. Когда небо расколется, мы об этом сказали, что то, что мы сегодня видим, красоту этого неба, что вот то, что мы видим ежедневно, облака, чистое небо, мы думаем, что это вот такое постоянное, неизменное. Нет. Какое бы то ни было великое творение этих небес, все это имеет когда-то конец своему существованию. Поэтому Аллах, Субхану Тааля, нам напоминает, что этот день наступит. Когда? Никто не знает. Второй аят Аллах, Субхану Тааля, говорит: «Ваэзинат лираббиха вахуккат». И покориться Господу своему, как ему надлежит. Слово «эзинет», «эзинет», в корне этого слова лежит слово «узун», «ухо». От этого и происходит слово «эзинет», «слушаться». Небо слушается только Аллаха. Небо. В этом мире есть творение, которое непоколебимо всегда слушается Аллаха и выполняют. Есть существа, которые не слушаются, но слышат. Это люди и джинны. Есть существа, которые слушаются, то есть слышат и выполняют. Это мумин. Дело в том, что почему человек выше, чем даже этот бескрайный мир и бескрайнее небо. Почему? Потому что у неба, о котором идет речь, Аллах Субхана ва Тааля не дал свойства выбора. Небо не может думать, покориться мне или нет. Прийти мне сегодня к 6 часам на лекцию или лучше фильм посмотреть. Вот у человека есть выбор. Вот то, что вы отказались, возможно, сегодня есть какое-то там мероприятие, но вы пришли сюда, вы встали на намаз. Вот от того, что человек может выбрать путь Аллаха, хотя он мог выбрать и другое, он выше, чем даже все творения Аллаха во Вселенной. А небо, у него нет выбора. Он покорится Аллаху. И как ему надлежит. И в этот день Аллах Субхана ва Тааля, что как повелит небу, так и произойдет. «Ва идаль арду муддат». Третий аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «И когда земля растянется». Или говорят «расширится». То есть то, что мы сегодня видим шарообразный или эллипсовидной форму Земли, такого не будет. Такой формы не будет судный день. Я уже вам сказал, что Земля растянется, будет как ровный диск белого света. Без гор, вершин, оврагов, морей, рек. Ровная плоскость. Говорят ученые, что размером будет намного больше. На этой земле больше люди жить не будут. Последний раз мы будем стоять в судный день. Потому что Аллах Субхана ва Тааля в Коране сказал, сурат аль-Бакара: «Валякум филь арди мустакар ва матаун иля хин». На земле вы будете жить только до судного дня. Потом мы переходим или в рай, или ад. Последнее пристанище, это будет последнее, когда мы будем стоять, это судный день. Потом на этой земле мы больше уже жить не будем. Нас распределят. Кого куда? В этой земле, в земле, ничего не останется. Потому что Аллах Субхана ва Тааля в 4 аяте говорит: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. И извергнет то, что в ней и опустошится. Некоторые толкователи Корана, конечно же, имеют в виду, что в судный день, вот в этот день, мы все выйдем из наших могил, и никто не останется в земле. То есть день воскрешения. Никого. Но более поздние толкователи говорят, не только мы из могил воскреснем, да и все, что есть внутри земли, все природные богатства, что осталось, лава, газ, нефть, золото, серебро, все, что есть в земле, все будет над землей. Все будет над землей. Некоторые ученые говорят, что богатство людей, ради которого они грешили, жили, будут находиться как столбы золотые, бриллиантовые, серебряные. И они, увидев эти столбы из золота, серебра, бриллианта, они будут стыдиться. Ради этого мы грешили, убивали, воровали. Вот они столбами стоят перед вами. Ну и что? Вот чего вы добились? Поэтому все богатство земли будет на поверхности земли, и люди увидят все это воочию. Пятый аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва азинат ли раббиха ва хуккат». Это опять же Аллах повторяет уже касательно земли. И покориться Господу своему, как ей надлежит. То есть земля тоже покорена Аллаху. Земля, у земли нет тоже выбора. Как Аллах велит, так и будет происходить. Не думайте, что вот громадная земля сам по себе вот двигается. И, конечно же, ученые могут рассчитать и сколько лет будет существовать Земля, Солнечная система, но это все зависит от Аллаха Субхана ва Тааля, когда Он и как решит, так и произойдет судный день, и тогда мы будем очевидцами того, что Аллах Субхана ва Тааля нам уже сообщил 1400 лет тому назад. Это вот напоминание судного дня. Аллах Субхана ва Тааля нам напомнил опять. Теперь переходим к нашей жизни, к нам. Смотрите, как Аллах Субхана ва Тааля призывает к своей истине. Обратите внимание, что почему даже многие мусульмане, мы, грешим. Задумывались над этим вопросом? Почему мы грешим? Хотя знаем. Да, могут сказать, что не хватает силы воли, есть много причин, но, к сожалению, есть три вида знаний. Три вида знаний есть. Говорят на арабском языке, первый уровень – это «Ильму халькилля». Второе – «Ильму авамирилля». Третий, высший уровень – «Ильмуллах». Переведу. Первый уровень знаний, «Ильму халькилля» – это знание о творениях Аллаха. Знание о творениях Аллаха. Нефтяной университет изучает нефть. Это что? Это творение Аллаха. Педагогика изучает педагогика, воспитание, дети. Это что? Это есть творение Аллаха. Экономический факультет или университет изучает то, что мы на этой земле, в этой жизни творим между собой. Купля-продажа – это есть халькула. Все это есть первый уровень. Второй. «Ильму авамирилля». Что Аллах нам велит, и от чего нас остерегает, что нам запрещает, вот это и есть второй уровень. Это намаз, ураза, закат, хадж, никах, талак, аренда, купли-продажи. Все, что относится к шариатским знаниям. Это и есть второй уровень. Первый уровень – «Ильмуллах» – знание об Аллахе. К сожалению, у нас так происходит. Мы начинаем с конца. Многие из нас знают первый уровень – «Халькуллах» – все, что касается жизни. Потом мы доходим к «Эвамириллях» – исламским законам. Но знание об Аллахе или достигаем – или можем не достичь. Мы знаем, что Аллах нам велит, или что Он нам запрещает. Но мы не знаем сущность, не можем, конечно, но изучить Аллаха о Его свойствах. Асмауль сифат, ат-таухид, акида. Вот это у нас на очень низком и слабом уровне. Понимаете? Вот почему грешим. Вот почему грешим. Это не мое мнение, уважаемые братья и сестры. Это мнение, я всегда здесь говорю. Здесь участвует только мой язык. Вот нам Аллах Субхану ва Тааля показывает пример. Видите, сначала Аллах своими творениями сначала нам показывает свое величие. Мы не до конца осознаем величие Аллаха. Знаем только намаз, ураза, закат, хадж. Но знание об Аллахе у нас слабое, уважаемые братья и сестры. Поэтому вот это маленький такой пример. Сначала Аллах Субхану ва Тааля. И поэтому, когда вы разговариваете с детьми, если вы преподаватель, если вы хотите кому-то преподнести, объяснить ислам, не начинайте только «эвамир», что он должен делать или от чего он должен остерегаться. Разъясните, попробуйте разъяснить на своем уровне величие Аллаха. Величие Аллаха. Чтобы он даже не испугался, а чтобы он полюбил дети. Ну и любой человек. Вот это есть такой вот стиль Аллаха в призыве. Вот теперь уже с 6 аята Аллах Субхана ва Тааля нам говорит: «Я айюхаль инсан». О, человек! Понимаете? Теперь уже обращается к людям. Не с первого аята, а с шестого. Я еще вам очень скудно, может быть, рассказал первые 5 аятов. Здесь можно было много рассказать, но я уже об этих аятах примерно рассказывал в прошедших занятиях, лекциях. Но теперь Аллах только в 6 аяте обращается к нам. О, человек! «Я айюхаль инсан». Обращение ко всем. Не только мусульманам. Ко всем. О, человек. Ты стремишься. «Иннака кадихун». «Иннака кадихун». Вот здесь мы остановимся. Что такое кадих? Усердие. Работа. Трудности, проблемы. Аллах Субхану ва Тааля нам говорит, что каждый человек, каждый в этой жизни проходит через большие, малые, разные трудности, решает проблемы. Он живет на этой земле своим трудом, усердством, стремлением, и это есть на самом деле земная жизнь человека. В основном жизнь наша, уважаемые братья и сестры, вообще людей на земле нелегкая. Аллах так и сказал, что вы должны усердствовать, стараться. Легко ничего не добивается. Ничего не бывает так легко. Надо прилагать много усилий, знаний, стремлений, терпение. Однажды Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, поздоровался с одним сподвижником. и почувствовал на его ладони полностью мозоли, трещины даже. Это сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, работал в очень тяжелой работе, ручная работа была. Он перед всеми сподвижниками поднял его руку и сказал: «Инна хада льяд юхиббуха Аллаху азза ва джаль». Вот эту руку Аллах любит. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал не стыдиться тяжелой работы, зарабатывать себе жизнь, хотя и трудной, пыльной, грязной, внешней грязной работой. Если у тебя душа чистая, то это та работа, которую Аллах Субхана ва Тааля любит. Ну вот, здесь я хочу привести еще один пример и сказать, вот есть деятельность халяль, есть деятельность харам. Многие из вас знают, возможно, и сталкивались, и вы знаете, как солнце на небе, что зарабатывать дозволенным методом, способом, намного тяжелее, чем методом харам. Это известно всем. Если вам кто-то скажет, скажите, что это известно от мала до велика, и это Аллах Субхана ва Тааля знает. Если бы зарабатывать халяльным путем было легко, весь мир бы перешел на халяль. Не от того, что они хотят приблизиться к Аллаху, а из-за того, что легко. Легко. Из-за легкости. Поэтому вот это и есть одно из испытаний мусульманина: ты с Аллахом или ты с противоположностью, с безверием. Понимаете? Человек, вот, допустим, вот я сейчас вижу, да, вот работают асфальт, ремонтирует. Вот этим вот молотком он зарабатывает свои копейки. Понимаете? Он копейки зарабатывает. Но если у него чистая душа, если он уверовал в Аллаха и зарабатывает тем, что он умеет, он у Аллаха самый уважаемый человек. Но можно одной подписью врача за 500 тысяч можно такой документ сделать, что человек умер естественной смертью. Одним росчерком пера можно и 500 тысяч заработать, что его не душили, его не убили, а вот так хотят. И он подписал, это медэксперт, возможно, от которого зависит вся процедура дальнейшая. Он подписал, все, человек умер естественной смертью. И так можно заработать. Легко? Чисто? Не пыльно? Нет. Но на душе такая грязь. Хотя этот человек, после того, как эти деньги получил, возвращается домой с подарками и думает, что купить жене, детям. Но он, хотя к своим красивым, своим детям возвращается с подарками радостный, он у Аллаха наихудший человек. Наихудший. Если даже он наилучший отец, если он наилюбимый муж, наилюбимый сын помог матери совершить хадж за такие поддельные документы. Он наихудший человек у Аллаха. И так можно заработать денег. И Аллах Субхана ва Тааля нам об этом говорит, продолжая 6-й аят: «О человек, ты усердствуешь, ты стараешься. Каждый как может обустраивает свою жизнь. Но ты стремишься в конечном итоге, Аллах говорит, к своему Господу. Твой путь, твоя жизнь закончится у Аллаха. А куда еще ты идешь? Какой-то бессмертие, какую-то другую планету идешь? Зарабатывая вот эти вот нечестные деньги, зарабатывая запрещенными методами, ты куда, в другую планету хочешь улететь, купить какой-то космический аппарат и улететь куда-то вдаль? Чтобы Аллах Субхана ва Тааля не мог тебя достать, куда ты ходишь, куда ты уйдешь? Вся вселенная в руках Аллаха, вся вселенная, не убежишь. Человеку надо понять, что он идет каждый день, вот сегодня тебе 25, на следующий год будет 26, потом 27, потом 45, потом 50, ты куда идешь? Ты идешь к Аллаху. Вот это надо всегда помнить. Только что в прошлом году отметил свой день рождения. В этом году я на один год стал ближе к Аллаху. Мне уже 25 или 35. На 35 лет уже я стал ближе к Аллаху. А что я сделал? Как я прожил? И вот Аллах Субхана ва Тааля в конце этого же аята говорит: «Фамулякии». Встретишь его. Вот это слово, «фамуляких», которое переводится «встретишь его», ученые, толкователи Корана разъясняют, что говорят, что есть два значения этого слова. «Фамуляки» – первое, что ты встретишь свои деяния. Что ты в судный день даже в могиле уже встретишься со своими деяниями, что ты совершил. А второе значение – «фамуляки» – Ты встретишься с Аллахом. И то, и другое не противоречит друг другу. Человек встретится со своим деянием, конечно же, Аллах Субхана ва Тааля встретит его в судный день. Об этом нет никакого сомнения. Сколько ангелов участвуют в жизни, смерти и до судного дня человека? Семь. Первый ангел внушает, вселяет в эмбриона душу, когда ему 121 день исполняется эмбриону. Это первый ангел. Когда этот ангел удаляется, мгновенно приходит другой ангел, оберегает этого ребенка 5 месяцев в утробе матери, потом до совершеннолетия один ангел бережет этого ребенка. Второй ангел. Как только ребенок стал совершеннолетним, этот ангел уходит, приходит 2 ангела, 4. Когда приходит час смерти, эти 2 ангела уходят, мгновенно приходит ангел смерти, 5. Ангел смерти уходит, душа возвращается обратно в тело, в могиле. Приходят еще 2 ангела в могиле, Накир и Мункер, 7. И вот в судный день, когда мы выйдем из наших могил, те 2 ангела, которые к нам пришли, когда мы стали совершеннолетними, они опять возвращаются к нам и будут с нами до нашего распределения в рай или в ад. Вот в нашей жизни, в этой жизни и в барзах, и в судный день участвуют 7 ангелов. Поэтому, уважаемые братья и сестры, человек стремится в этой жизни, и он живет так, как может, но мы вам говорим, что мусульманин правоверный должен жить согласно велениям Аллаха в своей деятельности, работе, бизнесе, в семье, с детьми, с семьей, в взаимоотношениях. Человек, который не верит в Аллаха, в судный день, порой тоже совершает благие дела. Очень много. Не верит ни в Аллаха, ни в Бога, ни в судный день. ну вот воспитывает сироту. Я лично такого человека видел. Он не верит. Или эта женщина, она не верит ни во что. А воспитывает сироту. С этой женщиной я разговаривал долго. Я ей сказал, ну, уверуйте. Вы будете рядом с пророком Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям, на самом высоком месте в раю. Нет. Если эта женщина, воспитав эту сироту, имейте в виду, так и не примет, и не уверует, эти дела превращаются в прах, пыль. Понимаете? Очень важно в этой жизни уверовать в Аллах и в судный день и творить благо и богоугодные деяния, благодеть с этой верой. Поэтому, потому что Аллах Субхану Тааля в суре Фуркан, 23 аяте, Аллах Субхану Тааля говорит: «Вакадимна иля ма амилю мин амалин, фаджаальнаху хабаам мансура». В судный день эти люди, которые не верили ни в Аллаха, ни в судный день, встретят свои благие деяния как пыль. Никакого веса, никакой ценности. Понимаете, это очень важно. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, короткий аят, 6 аят. Вы усердствуете, но знаете, как это делать? Согласно Корану, согласно канонам Всевышнего Аллаха. Еще есть одно изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Очень интересный хадис есть. Он говорит: «Аиш машит, фа иннака мейт». Живи, как хочешь, но ты все равно умрешь. «Ахбиб машит, фа иннака муфарик». Люби, кого хочешь, ты все равно с ним расстанешься. Или никого, а чего? На, чего угодно. Можешь любить музыку, расстанешься при смерти. Дом, денег, расстанешься. Вечно с тобой они не будут. Делай, что хочешь, за это ответишь. Поэтому нам стоит задуматься о том, как прожить нам эту жизнь. Теперь, уважаемые братья и сестры, мы переходим на 7 аят.